Книга третья, эпизод шестой. Это была моя душа. Моя собственная. Да, это она. Печально произнесла Тхаги, не сводя с меня своих черных глаз. Ты на грани жизни и смерти, Тайдер. Твое тело не выдержало нагрузки божественной силы и погибло. Почти погибло. Но не до конца, выдавил я, еле отрывая взгляд от собственной души, зависшей в небе над моей головой. Женщина улыбнулась. В ее глазах мелькнул космос. Клянусь, я разглядел даже далекие звезды. Хорошо. Почти умер. Она протянула руку к небу и поманила туманный сгусток к себе. Тот послушно опустился и прильнул к ее ладони, будто требуя ласки. Это была совсем иная магия, не похожая на магию коллекционеров. Душа приникла к ладони богини смерти, будто искала у нее убежище. «Верни ее мне», — попросил я, глядя не на свою душу, а в лицо Тхаги. «Без меня ты не воплотишься. Мы оба это знаем. И как сказал Готфред, ты хочешь мира, а это не так плохо. Я тоже его хочу. Его бы хотел мой брат. Все мои братья». Тхаги наклонила голову на бок. «Да, я хочу мира. Но скажи», — я нахмурился, «как ты вообще оказалась в моем сознании? Это ведь невозможно». «Я богиня смерти, Тайдер. Я набираю силу и крепну у тебя на глазах. Не скажу, что могу делать так со всеми, разве что если буду уже свободна, но с тобой мне проще». Прямо сейчас ты лежишь на голове убитого монстра, мертвый, а Афена рыдает над твоим бездыханным телом. Держит твою холодную безвольную руку. Она первая тебя нашла. Афена и есть сейчас мой проводник в твое сознание. Я с горечью представил не только рыдающую Афену, но и Брану, и Криса, и Мозарта, и даже Жмота. Что будет с ними, когда они узнают, что я умер? «Ничего хорошего», — вздохнула Тхаги. «Но потом они привыкнут жить без тебя». Ощущение было странное. Я злился на Тхаги, ведь это она устроила всю заваруху. Но эмоции почему-то притупились, будто обесцветились, лишились жизни. Осталось лишь спокойствие. «Зачем ты позвала Бога ночи?» Этот вопрос я хотел задать уже давно. Ты же понимала, что это огромный риск, что вокруг люди, которые не ожидают нападения. Она кивнула. Я хотела, чтобы Нокто поговорил со мной наедине и помог нам, а при свидетелях он бы не явился. Но я ошиблась насчет него, а ты исправил мою ошибку. Хотя, говорят, ошибку смерти невозможно исправить. Больше я таких ошибок не совершу, ты можешь мне доверять». Клянусь, что теперь ты будешь знать о моих планах все и заранее. Ты спас мою жизнь, хотя, говорят, смерть спасти невозможно. Однако бог ночи убил бы меня, понимая, насколько я слаба. Но ты ему помешал. Ты спас жизни многих людей. Ты даже спас самого Нокто от людской мести, заточив его в свой накопитель. Ты сделал многое и погиб, как часто бывает с героями». «Почти погиб. Не до конца», — повторил я, перебивая Тхаги. И опять она согласилась, продолжая при этом держать мою душу у себя на ладони. «Хорошо. Почти погиб». Тхаги подошла ко мне вплотную и снова положила ладонь на мое плечо, после чего нежно прикоснулась губами к моим губам, обветренным и потрескавшимся. Этот странный целомудренный поцелуй длился долго. Очень долго. Сама смерть приникла ко мне, обняла ласковой рукой, будто окутала сладкой ватой. И никогда в жизни во время поцелуев я не хотел спать, а тут, не знаю, на меня навалилась такая дремота, что бороться с ней было невозможно. Я все еще ощущал прикосновение теплых губ Тхаги, ощущал ее дыхание и то, как ее грудь под тонкой туникой касается меня. И в то же время мои веки тяжелели, на сознание опускался туман, перед глазами мутнело. В итоге сознание окончательно уснуло, веки закрылись. а прикосновение богини смерти прекратилось. Я услышал лишь ее шепот. Теперь мы квиты, ибо смерть никогда не остается в долгу. Благодарю тебя за свое спасение и скажи Афене, что я сожалею о своем поступке. Пусть она простит меня. Потом был удар в грудь, будто мою душу вбили между ребрами гигантским молотом, а потом я почувствовал, как в носу свербит от мерзкого запаха мокрой шерсти. Очнулся я, лежа на животе, лицом вниз, точно так же, как упал после боя с богом ночи. Моя рука медленно двинулась в бок, нащупывая хоть что-то. Пальцы ощутили жесткую шерсть летучей мыши, а потом чью-то теплую влажную руку. «Тайдер! Тай, пожалуйста!» — прошептали рядом через всхлипы. Дрожащие пальцы стиснули мою ладонь. «Тайдер, ты слышишь? Это Афена!» Да, она действительно была рядом и рыдала над моим якобы мертвым телом. Но когда она поняла, что я шевельнул рукой, то от шока оцепенела, а потом, будто не веря в происходящее, опять зашептала. «Тайдер, Тай, неужели...» От отчаянной радости она никак не могла произнести еще что-то, повторяла лишь мое имя. Теперь дрожали не только ее пальцы, но и она сама. «Девчонку сейчас порвет от счастья, чувак», — усмехнулся Готфред. Он появился так внезапно, что я поморщился. Наконец Афена нашла в себе силы, чтобы хоть немного успокоиться. Она стиснула мою руку крепче и закричала кому-то: «Он жив! Жив! Он не умер! Срочно врачевателя!» Затем я почувствовал, как меня осторожно переворачивают на спину, и, наконец, еле открыл глаза. Передо мной расплывался силуэт Афены. Девушка была грязная, с растрепанными пыльными волосами, в которых торчали щепки и травинки. «Луна!» — прошептал я, глядя в ее синие глаза. «Забери ее, чтобы никто не видел». Афена торопливо расстегнула верхнее крепление на моем бронежилете. Рука девушки юркнула мне за пазуху, пошарила, пошарила еще, потом в другом кармане и вернулась обратно. Еще пошарила и еще. «Тайдер!» — в панике выдохнула Афена. «Амулета нет!» На этой прекрасной новости меня вырубило. Мое пробуждение было неприятным. Я просыпался с такой болью, будто восстаю из могилы. По сути, так и было. На самом деле, я даже допускал мысль, что мое тело все-таки погибло, но Тхаги вытащила меня с того света. Открыв глаза, я увидел белый потолок с лепниной. Но это точно была не больница, хотя, если честно, я понятия не имел, как выглядят больницы в Гипериусе. В местном госпитале мне так и не довелось побывать. Через несколько секунд, как я открыл глаза, кто-то рядом с моей кроватью вскочил и ринулся к двери. А затем из коридора послышался призыв. «Он очнулся! Врачеватель Луин, скорее сюда!» За это время я успел осмотреться. С болью в башке приподнялся на подушке и окинул взглядом комнату. Мне показалось, что это гостиница. Обои в цветочек, приглушенный свет от настенных бра и торшера, диван с множеством подушек, кресло, плед, журнальный столик, заставленный коробочками, мензурками, графин с водой. В комнату ворвался врачеватель Луин. Не вошел, а ворвался, гремя кучей амулетов на толстой шее. Как всегда, крупный, а точнее объемный со всех сторон дядька, седой, как лунь, в белом костюме, улыбчивый, весь какой-то воодушевленный. «Ох, мой мальчик!» — пробасил он, спеша ко мне. «Трое суток! Ты был на грани смерти трое суток! Весь город так волнуется за тебя, но хвала Динай, ты очнулся! Мои эликсиры подействовали!» Я влил их в тебя столько, сколько вообще ни в кого не вливал. Разве что в Кириуса Кейнича. Луин склонился надо мной, быстро и по-медицински оглядел лицо, потом взял один из своих амулетов, похожий на звезду, и прижал его к моему лбу. Холодная вещица сразу нагрелась и вытянула из меня головную боль. Мне стало гораздо легче, и башка больше не раскалывалась. «Спасибо», — поблагодарил я, как только Луин убрал амулет. «Как ты себя чувствуешь, Тайдер?» — заботливо поинтересовался он. «Не тошнит? Есть не хочется или пить?» «Пока ничего. А как там?» «Все хорошо, не волнуйся», — перебил он меня. «Город оправится, все наладится. Горожане не впервые восстанавливают Гипериус, ты ведь и сам знаешь. Нам не привыкать. Но если бы не ты, от города ничего бы не осталось. И все это понимают. Люди постоянно спрашивают о твоем самочувствии. Нам даже пришлось поставить специального человека, чтобы он принимал подарки для тебя. У нас завалена вся соседняя комната. Я потер лоб и еще раз огляделся. А где? И опять Луин не дал мне даже вопроса задать. Они в порядке. Браны и Кристобаль живы. Они постоянно просили, чтобы я их пустил к тебе. Но мне пришлось отказать. Они так и дежурят в коридоре. И Афена Гаспер вместе с ними. Ее братья часто приходят. И даже Хартек приходил. Приносил конфеты и бутылку ликера. Сказал, что это лучший ликер в его закромах. Остался еще от его матушки. Я вскинул брови. Если даже Хартек приходил, то значит, я действительно спас город. А вместе с ним и магазин Хартега никак не меньше. Иначе бы он не пришел. Или пришел бы, но без ликера. Тогда где? — начал я. «Мозарт охраняет твою комнату, стоит в коридоре у двери», — снова перебил меня Луин. «Пускай только меня и моего помощника. За эти 3 дня он ни разу не отходил от двери, даже не присел. Славный все-таки малый». Я глянул на свои руки. Осталось несколько шрамов, но в целом все зажило. Хотя нет, и меня волновало. «А где?» — опять начал я, и опять Луин ответил быстрее, чем прозвучал вопрос. «Твой накопитель на тумбочке рядом. Мы нашли его в кармане брюк. Сами брюки, правда, пришлось выбросить, как и все остальное, даже ботинки. Один бронежилет более-менее сохранился». Я глянул на тумбочку. Там рядом со стаканом с водой лежал мой перстень с черепом. «Он горячий, прикоснуться невозможно и порой вибрирует», — добавил Луин. «Видимо, бог ночи бесится, что попался». В голове врачевателя послышалось восхищение. До сих пор не могу поверить, что это произошло. Такой юный парень пленил бога железного класса, самого бога ночи. Да, это и для меня до сих пор казалось невероятным. Но почему-то, глядя на накопитель, я подумал не про бога ночи, а про душу Кроу-4. Неужели я все-таки сожрал ее тогда, в сражении с Нокто? Ну и ну. Даже ком глотки подкатил. Я перевел взгляд на улыбающееся лицо Луина. «А больше вы ничего в моей одежде не нашли?» Мои мысли вернулись к амулету Нари Катьяру. Возможно, Афена просто не смогла его найти, или он выпал и застрял в складках одежды. Но Луин покачал головой. «Нет, только накопитель. Ну и, конечно, меч и гарпун. Все это лежит в шкафу. А что мы должны были найти?» «Да так, мой кинжал. Знакомый подарил», — соврал я моментально. Врачеватель развел руками. «Прости, ничего такого не находили». Он с тревогой посмотрел на меня и зачем-то еще раз спросил. «Как ты себя чувствуешь? Не хочешь есть, пить?» А потом замялся и добавил уже осторожнее. «Может, ощущаешь приступы гнева? Или хочешь крови? Или секса? Или убить кого-то? Уничтожить города?» Я даже не сразу поверил, что слышу сейчас все это по-настоящему. «Какого хрена он несет? Гнева, крови, секса, убить, уничтожить города?» Видимо, на моей физиономии отразилось настолько сильное недоумение, что врачеватель поспешил объясниться. «Ты только не волнуйся, Тайдер. Просто при осмотре твоего тела я обнаружил некоторые изменения, отклонения от нормы, скажем так. Возможно, я поторопился с выводами и не до конца убрал твою карму, а сейчас она начала себя проявлять». Вот теперь я понял, о чем он. О черном пятне на моей правой лодыжке. Я собрался уже отдернуть одеяло, чтобы взглянуть на ногу, но Луин остановил меня. «Не торопись, Тайдер. То, что ты увидишь, может быть не слишком привычным глазу, скажем так». Вот теперь я точно медлить не стал и откинул одеяло. И то, что я увидел, действительно было не слишком привычным глазу, даже моему, а я много чего видел. Теперь вместо небольшого пятна черной кожи на моей ноге сбоку имелась темная полоса, зарубцевавшаяся как чешуя, от колена до ступни. Она расползлась в сторону так уродливо, что я закусил губу от отчаяния и омерзения. Такое ощущение, будто мое тело постепенно превращалось в ящерицу, в змею или какую-нибудь химеру. «Не волнуйся, мой мальчик», — опять постарался успокоить меня Луин. «Я проведу сеансы экзорцизма, и мы справимся. Все будет хорошо». То, что хорошо не будет, я уже понял. Пока не избавлюсь от Бога, мое тело так и продолжит мутировать в монстра. Так ведь и случилось с Артазаром. Он просто позволил своей мутации взять над собой верх, а потом, похоже, были и кровь, и секс, и все остальное, о чем говорил Луин. Будто услышав мои мысли, Луин произнес, правда, уже без улыбки: «Это как у Артазара, Тайдер. На нем тоже была карма, и он совсем запустил свою болезнь, которая окончательно его изменила и изуродовала. Но с тобой такого не случится. Я подниму на уши всю республику, но мы избавим тебя от кармы. Второго великого воина Эксагора мы не потеряем». Я безотрывно смотрел на темную полосу на ноге, а сам думал о Готфреде. «Да-да, я тут», — объявился он. «Мне это тоже не нравится. Гадкое зрелище, но что делать? Нам нужно ускорять покорение ярусов мастерства. В бою ты умудрился получить 2 уровня. Теперь ты можешь считать себя коллекционером 2-го яруса мастерства и управлять 10 душами сразу. А значит, нам с тобой осталось еще 5 ярусов. Верно, я считаю? У меня с математикой худо». Я ему не ответил, продолжая пялиться на ногу. «А чего я ожидал? Сожрал 10 душ сразу, и перед боем еще 5, а потом провел через свое тело такие бешеные потоки силы, что, естественно, мутация ускорилась. Спасибо, что я уже сейчас не очнулся болотной кикиморой. Эту мерзковатую полосу на ноге можно было прятать под одеждой, но как долго?» Луин склонился к моему уху и тихо сказал: «Кроме главы Ешу, я сообщил о твоем недуге своему коллеге, Баучу Беласка. Он хорош, хоть и мастерство у него невысоко, да и студент недавний. Зато он молод и пытлив. Он будет ассистировать мне на сеансах». «Сеансах?» — я уставился на него. «Новости у меня все хуже и хуже. То амулет пропал, то тело превращается в монстра, то о моей карме узнали все, кому не лень. Сегодня же вечером проведу первый сеанс, ты не против?» Луин заботливо прикрыл одеялом мою ногу. «Ты все равно пробудешь тут еще неделю, не меньше». Пришлось согласиться. Все равно его сеансы экзорцизма никак на меня не влияют. Зато пусть хоть все в городе будут знать, что врачеватель меня лечит. Я внезапно не захочу крови, секса и убить, по крайней мере, пока что. Но теперь мне еще больше хотелось узнать секрет тех хранителей богов, которые жили в эпоху Одинай. Как они справлялись с мутацией? Как выживали, объединяясь с богами? Возможно, кто-то из ученых Ордена Тайн об этом даже знал, но ходить и напрямую спрашивать было опасно. Предстояло выяснить самому. Как только врачеватель вышел, в очередной раз попросив меня не волноваться, в комнату, наконец, допустили родных. Первым влетел Кристобаль. За ним показалась Брана. Брат бросился меня обнимать, он жал мне руку, хлопал по плечу, бормотал, что я самый крутой маг на свете, что я всех спас, что меня наградят, что он гордится мной. Ну а Брана все это время стояла у кровати, смотрела на меня и плакала. Тихо, почти бесшумно. Слезы текли из ее глаз почти беспрестанно, капали с подбородка, оставляя блестящие дорожки. От волнения шрам от ожога на ее лице стал виден еще больше, покраснел. Когда Кристобаль наконец успокоился, сестра уселась на край кровати и молча меня обняла. «Все хорошо», — прошептал я, крепко обнимая ее в ответ. Она подняла на меня заплаканные глаза, потом посмотрела на Криса и смогла произнести сначала только одно: «Когда-нибудь вы оба доведете меня до...» «Все ж в порядке», — перебил ее Крис. «Ты чего?» «Ага, в порядке. То один атаковал целый отряд горбатых грувимов, то второй полез на опору бога». Брана разозлилась, поэтому перестала плакать. «Когда я увидела, как Тайдер карабкается опоре бога прямо на голову, а потом убивает его, я чуть не умерла от ужаса». Я переглянулся с Крисом. «А ничего, что ты сама встала у опоры бога на пути и изображала героиню? Ты не понимаешь, это другое. Я старшая, мне можно, а вы маленькие. Даже коллекционер Афуа погиб и вся его команда. Они были сильные маги. Столько народу полегло, а 2 моих братца будто специально лезли под удар». Кристобаль вздохнул, качая головой. Не знаю, сколько бы Брана нас отчитывала, если бы не еще один посетитель. В комнату вошла Афена. Бледная, какая-то исхудавшая, с темными кругами под глазами. Она встала у порога, глядя на меня, будто никак не решаясь сделать шаг ближе. На девушке была видавшая виды форма Ордена Тайн, и на фоне серой ткани лицо Афены казалось еще более осунувшимся. «Смотри, кто тут!» — Кристобаль ткнул Брану локтем. Через минуту они ретировались, оставив меня с Афеной наедине, еще и переглядываясь многозначительно. Девушка, наконец, сделала несколько шагов к моей кровати и замерла на середине. Она будто смущалась и боялась меня одновременно. Наверное, проведя со мной целый день в виде ящерки, она насмотрелась всякого, и теперь я стал для нее чудовищем. «Привет, Тайдер. Как ты себя чувствуешь?» — после небольшой паузы спросила Афена. «Ничего, жить буду», — ответил я как можно беспечнее, чтобы убрать между нами неловкость, но она лишь росла. Афена подошла еще ближе. Вроде бы она смущалась, но в то же время смотрела прямо на меня, не отводя взгляда, будто не могла насмотреться. «Мы все-таки успели хоть что-то сделать, правда? И это благодаря тебе. Ты такой смелый, я даже не ожидала, что настолько». Она чуть порозовела, но болезненная бледность все же оставалась на ее лице. «На меня порой находит», — улыбнулся я в очередной попытке убрать неловкость. «Сестра говорит, что это приступ идиотии. Семейный недуг, он не лечится». Афена постояла еще несколько секунд, а потом внезапно кинулась в мою сторону, забралась на кровать и крепко обняла меня, навалившись всем телом. От девушки пахло так приятно, что я невольно втянул носом в воздух. «О, чувак, все плохо», — очень не вовремя объявился Готфред. «Кажется, я чувствую, что ты опять ее хочешь». «Только на этот раз уже не богиню!» «Отвали, Готф!» — бросил я, прижимая девушку к себе. И да, почувствовал влечение, хотя несколько секунд назад даже не думал об этом. Она не плакала, но обнимала меня все крепче и отчаяннее. «Тайдер, как же я испугалась за тебя! Думала, ты умер! Ты не дышал, был холодный, как лед, и я... Я поверила, что ты умер! И знаешь, что я тогда решила? Убить Тхаги!» «Ведь если я убью себя, то и она погибнет!» «Эй, ты с ума сошла?» Я перестал ее обнимать и заглянул в глаза. «Даже мысли такой не допускай. Разберемся мы с Тхаги. Она, по большому счету, меня с того света вытащила». «Что?» — уставилась на меня Афена. «Ну да. Я правда умер. От Тхаги меня вытащила». «И Готфред подсобил», — вставил Готфред. «Но он скромный. Никто не видит его заслуг». Афена тяжело выдохнула, окатив мое лицо горячим дыханием. «О, Тай, неужели я могла тебя потерять?» Я на миг растерялся. Таких вопросов мне еще не задавали. Она, кажется, тоже смутилась, поэтому сразу добавила. «Я не сплю уже третьи сутки. Не хочу, чтобы Тхаги снова захватила мое тело. Не обращай внимания, я могу порой говорить всякое». Так вот, почему она такая бледная, измученная, осунувшаяся. Она просто не спала после боя. Даже глаз не смыкала, бедняга. «Можешь не бояться», — тихо сказал я, снова ее обнимая. «Тхаги поклялась, что больше такого не будет. Она просит у тебя прощения за свою выходку и признает свою ошибку. Но как ей теперь верить? У нас особо нет выбора. Зато теперь есть бог ночи». Афена снова посмотрела мне в глаза. «Ну, амулет? Он пропал. Дай хрен с ним», — вздохнул я. «Чего теперь? Может, его хозяйка сможет отыскать амулет своими методами? Меня волнует другое. Кто его забрал?» «Да кто ж в таком хаосе мог бы это заметить?» Афена положила голову мне на грудь, продолжая обнимать, и неожиданно призналась. «Ты знаешь, Тайдер, даже когда я была ящерицей, такой маленькой, такой хрупкой, я все равно ощущала себя в полной безопасности, когда была с тобой. Наверное, впервые в жизни я такое почувствовала. Я видел тебя спящим или, наоборот, сосредоточенным и сражающимся. Я будто сама махала боевой косой и убивала этих тварей. Это так странно, быть так близко, ощущать аромат твоей кожи». Слушая ее откровения, я вскинул брови. «Аромат кожи? Ну да. Так теперь называется процесс нюхать вспотевшего парня». «И знаешь», — продолжала Афена, — «мне на миг показалось, не знаю, что ты такой же, как я, что внутри тебя тоже божество. В тот самый момент, когда ты заставил Тхаги убрать копье, и когда я смогла, наконец, вернуть сознание в тело, я тогда увидела тебя, и мне показалось, что... Но потом я подумала, что это бред. Откуда бы божеству взяться, и ты...» Она вдруг затихла и мерно засопела прямо у меня на груди. Уснула. Ее вырубило моментально, как только она снова почувствовала себя в безопасности, когда узнала, что Тхаги больше не выкинет подобных финтов. Я же не стал ее будить. Зачем будить красивую девушку, которая на тебе спит? Правда, в любой момент могла появиться Тхаги, но богиня почему-то так и не показалась. Наверное, решила пока не нарываться на разговоры о своих паршивых поступках. А может, просто не стала рушить крепкий сон измотанной девушки и ее уставшего тела. Я крепче прижал ее к себе и сам закрыл глаза, но тут услышал тихое «ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч». Жмот! Но нашел же время. Ясное дело, я обрадовался, что со жмотом все в порядке, но все же он нашел не слишком удачное время, чтобы показаться и пошуметь возле моей кровати. Не отнимая руки от Афены, я повернул голову и посмотрел в угол комнаты. Да, так и есть. Там появился жмот. У него был перебинтован хвост. Наверняка Брана постаралась. Но выглядел он бодрым и даже воодушевленным. «Ч-ч-ч-ч-ч», — заверещал он. «Тише, жмот», — прошептал я. Зверек посмотрел на спящую девушку и многозначительно ухмыльнулся, мол, «Все я понимаю, не дурак». Но все же от нетерпения он не мог даже стоять на одном месте. Сиганул ко мне, заскочил на край кровати и победно выпятил грудь. «И чего?» — спросил я тихо. «У тебя прям срочные новости». Он закивал, полез лапой себе в сумку на брюхе и достал оттуда амулет. Ну да, тот самый амулет на Рикатьяру. Только сейчас он светился лунным светом, поэтому жмот быстро спрятал его обратно, чтобы не мелькать тут лучами. «Так это ты его у меня стащил». Он даже оскорбился, поморщив черный подвижный нос, мол, он не крал, а взял на хранение. На самом деле он меня реально выручил. Видимо, жмот тоже так считал, потому что выглядел гордым. Сам амулет прошляпил, а потом сам его и сохранил. «Молодчина!» — заулыбался я, испытывая облегчение, потом протянул руку и потрепал жмота за ухом. «Кажется, я вообще впервые его погладил». Жмот коротко заурчал, как кот, и одарил меня широкой зубастой улыбкой. «Но если снова потеряешь, прибью», — добавил я. Он закатил глаза, щелкнул пальцами и исчез прямо с края кровати. Ну, а я опять прикрыл глаза, стараясь отогнать от себя плохие мысли, но они все лезли. Что делать с мутацией, с амулетом, и с богом ночи, и с Афеной, и еще до хрена с чем? Я так крепко спал, что даже не почуял, в какой момент в комнате появился врачеватель Луин. Лишь услышав перестукивание посуды на журнальном столике, я проснулся и разлепил веки. За пеленой еще не ушедшего сна разглядел полную фигуру Луина. Он, кажется, принес завтрак и сейчас выставлял тарелки на стол, подвигая мензурки в сторону. Я уже собрался повернуться и встать, как понял, что рядом до сих пор спит Афена, причем уже в другой позе, на боку, приткнувшись к моему плечу головой и обнимая одной рукой. «Ну, прям голубки!» — усмехнулся Луин, когда заметил, что я открыл глаза и чуть пошевелил головой. «Проспали 14 часов, между прочим. Даже сеанс отменить пришлось. Приходили братья Гасперы проведать тебя. Заходили в комнату. Я же не знал, что тут такая картина». После его слов сон как рукой сняло. Стараясь не будить Афену, я потер глаза. Вот черт. Опять скандал будет, только странно, что братья не вытащили меня за шкирку из кровати или не свернули мне во сне шею, а сестру не потащили за ручку домой. Афена пошевелилась, потом потянулась и, обнаружив рядом с собой меня, несколько секунд хлопала глазами. Видимо, пыталась вспомнить, как так вышло. Потом быстро осмотрела себя, увидела, что она в одежде, и нахмурилась. «Ты уснула, а я не стал тебя будить и тоже уснул», — решил пояснить я, чтобы не было недоразумений. «Так вот, братья Гасперы заходили», — как бы, между прочим, напомнил Луин, а сам продолжал двигать мензурки на столе. «Увидели всю эту картину и ушли. Просили меня передать сестре, что вернули ее вещи в дом Лазгалинов, и что если она захочет, то пусть остается. В любом случае они примут любой ее выбор». Афена вздрогнула, услышав голос врачевателя. Во-первых, она даже не ожидала, что в комнате есть кто-то еще. Во-вторых, речь шла о ее братьях, которые, возможно, стукнулись головой, раз не предприняли попыток вытащить сестру из постели, где сплю еще и я. Девушка резко села на кровати, затем соскочила, пригладила волосы и прокашлялась. «Врачеватель Луин, мое почтение, извините, я случайно тут уснула». «Ну-ну, это ничего», — улыбнулся он, добродушно глядя на нее. «Уверен, сейчас любая девушка Гипериуса хотела бы случайно уснуть в этой кровати и побывать на твоем месте». Она порозовела, и на этот раз ее лицо выглядело иначе. Она будто светилась изнутри. Темных кругов под глазами уже не было, никаких следов усталости. «У меня еще куча дел», — она покосилась на меня. «Я рада, что ты в порядке. Все в Гипериусе рады». Торопливым шагом Афена вышла из комнаты, а Луин, проводив ее взглядом, опять улыбнулся. «Хорошая девушка, сильный маг. Говорят, госпожа Майдера хочет сделать ее своей преемницей». «А сама госпожа Майдера в порядке?» — спросил я. «Бой был серьезный». «В порядке. Хоть ее отряд понес серьезные потери, да и белый дракон сильно ранен, но, надеюсь, выходят. Орден Тайн хорошо заботится о своих животных». Луин стал серьезным, внимательно посмотрев на меня, и добавил: «На самом деле я разбудил вас обоих не просто так. Через час сюда придет коллекционер Пас. Он очень просил встречи с тобой, Тайдер, как только ты очнешься, но я не стал торопить события, дав тебе хоть немного отдохнуть, и о Фене заодно. Она глаз не сомкнула все эти трое суток, бедняжка». «Спасибо, господин Луин», — кивнул я и, наконец, спустил ноги с кровати. «Тогда я успею помыться». «И позавтракать», — добавил врачеватель, постучав пальцем по краю тарелки с кашей. «Но я кое-что скажу, мой мальчик. Надеюсь, не испорчу тебе аппетит». Я насторожился. Какое-то нехорошее начало. Он подошел ближе и тихо заговорил. «Жители города потребовали, чтобы гильдия отправила руководству прошение о твоем гражданстве. И коллекционер Пас лично отправил такое прошение. Но для того, чтобы человек получил гражданство за героизм, нужно согласие трех организаций. Гильдия, безусловно, дала согласие. Орден Тайн также не стал отказывать. Сама госпожа Майдера поспособствовала». Луин тяжело вздохнул, будто не желая говорить дальше, чтобы меня не расстраивать. «Говорите, все в порядке», — сказал я, хоть и внутренне напрягся, конечно. Еще бы, на горизонте маячило гражданство, но было видно, что что-то с ним не так. «К сожалению, Тайдер, мне правда очень жаль». Врачеватель Луин никак не мог подобрать слова. «К сожалению, третья организация, она наотрез отказала».